Глава 16. Колонна съехала с трассы на лесную дорогу. Мы проехали километра два и остановились. «Почему стоим? Ведь не доехали еще!» — насторожился Глеб, силясь рассмотреть, что же остановило колонну. «Контрольно-пропускной пункт», — ответил водитель. «Сейчас по машинам пойдут с проверкой. Было уже две диверсии, поэтому ужесточили условия въезда на территорию. Вообще, если честно...» — он понизил голос. «Я считаю, что османы намного подготовленнее нас. Никогда не знаю, что от них ожидать, они нас щелкают, как орехи». «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «Бьют по нашим слабым местам, устраивают засады и будто знают, куда пойдут наши отряды». «Предатель?» — предположил Глеб. «Не знаю». Пожал он плечами и кивнул в сторону лобового окна. «Идут, готовьте документы». К нашему внедорожнику подошли пятеро магов в снаряжении, дополнительно закрытые защитными куполами. Они были напряжены, первым делом осмотрели внедорожник снаружи, проверили номера машины, сверились с каким-то списком и только после этого велели нам выходить. «Представьтесь!» — велел мне молодой маг, от которого за версту веяло сильной энергией. Он пристально оглядел меня с головы до ног. «Александр Дмитриевич Филатов, аптекарь, сопровождаю лекарственные препараты». «Документы!» Он протянул руку, выжидающе глядя на меня, будто пытался разглядеть во мне кого-то другого. «Неудивительно, ведь Борис уже всех обманул с помощью иллюзорной магии и провел во дворец убийц, что мешает османам вновь воспользоваться этой магией и стать одним из нас. Я отдал документы и, чтобы убедить бойца в правдивости своих слов, добавил: мы с собой везем обезболивающее лекарство. Зайдите потом в госпиталь и попросите таблеточку усмирола. Он хорошо помогает от боли в суставах». «Что?» Он вновь напрягся, а его расширенные зрачки подсказали, что в кровь хлынул адреналин. «Я аптекарь и могу определять болезни на расстоянии. У вас артрит, но пока не запущенный, поэтому все можно исправить. Судя по всему, это наследственная предрасположенность, поэтому болезнь настигла вас так рано. Усмирол поможет двигаться без болей». Макс глотнул, будто в горле пересохло. Отдал мне документы и уточнил: «Это ты победил на турнире аптекарей?» «Да, я», — кивнул, убирая документы во внутренний карман пиджака. «Ясно». Он чуть помялся и еле слышно переспросил: «Усмирол, верно?» «Да, все верно. Надеюсь, что смогу остаться в госпитале подольше, поэтому заходите. Помогу избавиться от болезни навсегда. Есть у меня одно проверенное средство». «Понял, зайду», — кивнул он, пожал мне руку и двинулся вслед за остальными магами, которые принялись проверять грузовик с медикаментами. На улице было морозно, поэтому мы снова забрались во внедорожник и принялись ждать, когда проверяющие дойдут до конца колонны и нас наконец-то пропустят дальше. Ждать пришлось не меньше получаса, когда машины медленно двинулись по узкой дороге, с двух сторон от которой возвышались прямые стволы сосен. Когда проезжали возле пропускного пункта, я заметил, что кроме крепких ворот, вся территория закрыта магическим куполом, в котором открыли брешь специально для нас. Я ждал, что в колонне много ценного груза, но даже это не позволило нам двигаться быстрее. И нас остановили еще два раза, прежде чем мы добрались до лагеря. Когда мы вышли из машин, я осмотрелся и понял, что это не просто лагерь, а целый город. «Ого, а я переживал, что придется мерзнуть в палатках», — с довольным видом произнес Глеб. «Куда нам теперь?» «Сначала груз надо сдать». Я подозвал водителя, с которым мы за эти два дня подружились. «Илюха, вкратце объясни, где тут что?» — попросил я. «Короче, вон там!» — махнул он рукой в сторону добротных деревянных домов из толстого бруса. «Жилая зона. Там есть комендант Михалыч. Подойдите к нему, он найдет для вас местечко. Вон то здание». Он указал на большую утепленную палатку, сделанную из прочного материала, над которой из трубы вился дымок. «Командный пункт. Там командиры собираются. Вон те сараи, мастерские. Там плотники работают, механики машины ремонтируют и тому подобное». Также он показал, где находится кухня, склады и полевой госпиталь. Госпиталь располагался в одноэтажном длинном здании, сложенном из светло-серых блоков. У двери госпиталя стояли двое мужчин в окровавленных белых халатах. Они неспешно о чем-то разговаривали и выглядели уставшими и опустошенными. Мы поблагодарили водителя Илью и направились к госпиталю. Мне нужен был главный лекарь, чтобы передать ему под роспись лекарственные препараты. «Приветствую!» — поздоровался я с лекарями. «Где бы нам найти главного лекаря?» «Здорово!» — откликнулся один из них, худощавый, сосунувшимся лицом и безучастным стеклянным взглядом. Он явно вымотан и чуть ли не валится от бессилия. «Ждите, он сейчас на операции. Что хоть привезли?» — кивнул он на колонну. «Все, что заказывали», — ответил я. «На первое время хватит, потом еще довезем». «Хорошо, а то анестезии почти не осталось, а бейсболов тоже». Он опустил взгляд на землю. «Сегодня у меня прямо во время операции парень проснулся. Я сделал все так быстро, как мог, но до сих пор его крик в ушах стоит». Он поднял на нас взгляд и поспешил объясниться. «Жить будет, но без обеих рук. Кисти превратились в угольки». «Маг огня?» — уточнил Глеб. «Нет, водный», — мотнул лекарь головой. «Хотел остановить османских огневиков, но силенок не хватило. Жаль его, всего 23 года. И куда молодняк лезет? Ведь не умеет ничего. Силы свои рассчитать не могут. Героев из себя строят». Он снова уставился в землю, потом махнул рукой и двинулся в сторону жилых домов. «Пойду посплю хотя бы пару часов, а то третий день на ногах». «Иди, иди», — сказал ему вслед второй. «Я за твоими присмотрю, швы обработаю». «Спасибо, Толик», — бросил он через плечо и, с трудом передвигая ноги, устало побрел по заснеженному лагерю. Когда он скрылся в одном из домов, лекарь Толик подошел к двери госпиталя и обратился к нам. «Чего на улице стоять? Зайдите, холодно». Мы с Глебом последовали за ним и очутились в приемном отделении. Сюда поступают все раненые и больные. Здесь их осматривают, определяют заболевание или тяжесть ранения, и только после этого отправляют дальше. В светлом теплом помещении пахло антисептиками и целебными травами. С потолка лился мягкий белый свет от ламп, работающих на магических кристаллах. Мы прошли мимо столов, каталог, рядов стульев, прислоненных к стене носилок и очутились в коридоре, с двух сторон от которого, за прозрачными стенами, находились операционные. В операционной, что находилось слева, шла операция. Стол окружили люди в белых халатах и внимательно следили за действиями хирурга. Лиц было невозможно разглядеть, на всех были маски, а волосы убраны под шапочку. Лекари действовали почти в полной тишине, только один из них спокойным голосом давал указания, склонившись над больным, лежащим на операционном столе. «Зажми сосуд. Сильнее. Хорошо. Рита, свет. Хорошо. Салфеткой промокните». Приглушенно слышался голос. Скорее всего, это и есть главный лекарь госпиталя. Мы двинулись дальше и очутились в большой палате. Некоторые кровати огорожены ширмами, и почти все койки заняты. Вокруг носились медсестры и медбратья. Кто-то с перевязочными материалами, кто-то с уткой, кто-то с артефактами, а кто-то нес на подносе горячий чай и большой кусок мясного пирога. Больные стонали, кряхтели, болтали и даже смеялись. В это же время одного завернули с головой в белую простынь, погрузили на носилки и пронесли мимо нас. «Три дня назад много раненых поступило. Какая-то серьезная заварушка была», — проговорил лекарь, поймав ошеломленный взгляд Глеба. «Я привык к смертям и ранам, а он, похоже, нет. Одно дело служить в охране в мирное время, и совсем другое — участвовать в боевых действиях. Он явно не готов к этому, поэтому лучшим решением будет отправить его обратно вместе с колонной в Москву. А сам я останусь здесь». Теперь, когда я увидел, сколько здесь пациентов, не было ни малейших сомнений, что главный лекарь не откажется от моей помощи. Он будет рад лишним рукам. Тем более я за свою работу не попрошу ни гроша. Благодаря заказам военного министерства мы станем довольно богатым родом, которому не нужно считать деньги и жить на заработке. «Дальше у нас изолятор и аптечный склад. На склад есть еще одна дверь на улицу. Через нее выгрузите коробки с лекарствами. Когда Родион Романович освободится, то сам все проверит и распишется, где нужно», — пояснил лекарь и двинулся между кроватей к окну, у которого лежал парень замотанными бинтами обрубками рук. «Может, пойдем отсюда?» — понизив голос, спросил Глеб. «Не хочу здесь находиться, тяжело очень». «Да, пойдем. Попросим, чтобы грузовик подъехал поближе, и выгрузим коробки. Лучше сделать это самим, чтобы никто ничего не разбил», — согласился я. Мы вышли тем же путем, что и зашли. Когда проходили мимо операционной, я заметил, что операция уже закончилась, и пожилой лекарь устало намыливает руки. Очутившись на улице, я двинулся к двери на аптечный склад, а Глеб сбегал до грузовика и указал водителю, куда подъехать. На складе работали две женщины. Они принимали груз, следили за условиями хранения и сроками годности. Узнав, что я привез лекарства от Филатовых, они очень обрадовались и признали, что лекарство лучшего качества, чем наши, не найти. Быстро проверив документы, они принялись скрывать коробки, которые мы с Глебом осторожно спускали с грузовика. «По количеству все сходится», — сказала та, что была помоложе, и поправила шерстяную шаль на плечах. «Только придется дождаться Родиона Романовича. Он запрещает нам в сопроводительных документах расписываться. Был у нас один нехороший случай». «Что случилось?» — заинтересовался я, помогая ей раскладывать ящики с лекарствами в холодильные шкафы. «Под видом жаропонижающего подложили бесполезные болванки из мела». «Хорошо, хоть не яд!» — подала голос вторая, пухлая мадам Фуфайки. «До сих пор удивляюсь, как османы сумели поменять содержимое в коробках. Ведь лекарства тоже с колонны пришли, а там охрана и все такое». «Да это наверняка в лаборатории подменили», — сказала молодая. «Говорят, некоторые аптекарские рода нахватали заказов, а выполнить-то их и не могут. Вот и подложили фуфло в коробки. Думали, что не заметим или не узнаем, кто это натворил. А мы все узнали». Она подняла вверх указательный палец. «А все потому, что у нас главный лекарь, умный человек. Он ведь с самого начала настоял, что сам будет все коробки принимать и в документах расписываться. А не как обычно. Все навалит в одну кучу, и не разберешься, где чье». «Вот именно! Когда все закончится, не сносить Харитоновым голов! По моему мнению, кто на войне ворует, тому только высшая мера наказания. Ведь из-за их обмана могли наши парни пострадать. Они, между прочим, жизни не жалеют, нас защищая». «Все верно, говоришь, Петровна», — послышался сзади голос. Я обернулся и увидел пожилого лекаря в овчинном тулупе на белый халат и в валенках с галошами. «Вечер добрый», — сказал он и двинулся ко мне. «Я главный лекарь госпиталя, Родион Романович Распутин. А вы?» У меня дрогнуло сердце. «Распутин. Еще один Распутин. Что будет, когда он узнает, что я Филатов? Прогонит? Приветствую вас, Родион Романович». Взяв себя в руки, поздоровался я и протянул ему руку. «Меня зовут Александр Филатов. Я из аптекарского рода Филатовых». Лекарь замер, но лишь на мгновение. Он кивнул и крепко пожал мою руку. «Приятно познакомиться с вами лично, Александр. Много слышал о вас. Судя по вашей фамилии, слышали вы обо мне не самое хорошее». Я попытался улыбнуться, но не получилось. При мысли о том, что передо мной родственник Распутина, из-за которого жизнь Филатовых превратилась в ад, мне стало не по себе. «Отнюдь. Именно много хорошего я о вас и слышал. Я хочу сразу расставить все на свои места», — проговорил он и потер уставшие глаза. «Я всего лишь состою вроде Распутиных, потому что это выпало на мою долю. Но никогда не был замешан в темных делах нашего главы. Даже сюда приехал, чтобы хоть как-то обелить нашу репутацию. Поэтому предлагаю закопать топор войны и действовать сообща. Лекарем без аптекаря никуда». Он говорил искренне, я это чувствовал. «Согласен. Ну, тогда приступим к делу. Я все же надеюсь, что смогу поспать хотя бы пару часов». Он вытащил из кармана часы на цепочке и посмотрел на меня. «Лекарей катастрофически не хватает, поэтому работаем без сна и отдыха. Не торопятся сюда лекари, знают, что здесь их ждет». Родион Романович скрыл все коробки, что я привез. Еще раз пересчитал, проверил пломбы, защитные элементы и даже некоторые препараты вскрыл и попробовал. «Все хорошо. Где документы? Дайте распишусь», — сказал он онемевшими губами, на которые для пробы намазал наш анестетик. «Роман Родионович, могу я к вам обратиться с просьбой?» — спросил я, когда лекарь поставил все необходимые подписи и печати. «Можете. Сделаю все, что в моих силах», — с готовностью ответил он, убрал ручку в нагрудный карман халата и внимательно посмотрел на меня. «Позвольте остаться в госпитале и помогать с больными», — решительно произнес я. «Что?» — подал голос Глеб, который слонялся у задней двери и поторапливал меня пойти с ним в столовую. Но я лишь отмахнулся. Его сюда никто не звал, сам напросился. Тем более ему не обязательно здесь оставаться, ведь на меня вряд ли кто-то будет покушаться в военном лагере. «Я буду только рад помощи. У нас не хватает рук, поэтому можете хоть завтра с утра приступать к работе. Я найду, чем вас занять. Благодарю, Родион Романович». Мы попрощались, и я вместе с Глебом вышел на улицу. «Ты что удумал? Здесь опасно, фронт совсем рядом!» Возмущенно проговорил Глеб. «Когда выгружали грузовик, я видел в небе всполохи от магии стихийников. А если османы доберутся сюда, колонна завтра выдвинется обратно, и мы...» «Ты можешь ехать, а я остаюсь», — твердо заявил я. «Нет, так не пойдет. Мне платят за то, что я тебя охраняю. Как я могу вернуться без тебя?» Я остановился и повернулся к нему. «Значит так. С этого момента я освобождаю тебя от всех обязательств. Ты больше не мой телохранитель. Не волнуйся, тебя не уволят. И вновь переведут на охрану особняка. Ты будешь получать ту же плату, что и раньше, согласен?» Глеб замер, выжидательно уставившись на меня. Скорее всего, пытался определить, шучу я или нет. Но я не шутил. Я принял решение и не отступлюсь от него. «Думаю, ты знаешь мой ответ», — глухо сказал он. «Если ты остаешься, то и я тоже. Как хочешь», — пожал я плечами. «Но тогда не будешь просто слоняться за мной по лагерю, а будешь работать наравне с другими. Завтра сходим к начальнику лагеря и спросим, каким работам тебя можно пристроить». «Ладно, как скажешь», — пожал он плечами. Первым делом мы сходили в столовую, где съели тушеное мясо с картошкой и выпили сладкий компот с блинами. Затем пошли к коменданту устраиваться на ночлег. Нам выделили двухъярусную кровать в одном из домов. Удобств особых не было, но меня это не напрягало, в отличие от Глеба, который расстроился, узнав, что душа и ванной нет, а баню топят раз в два дня. На следующее утро я проснулся от криков и звуков техники, доносящихся с улицы. Закутавшись в одеяло, опустил ноги на ледяной пол и быстро подошел к окну. От грузовика в госпиталь носили раненых бойцов. «Что такое?» — сонно спросил Глеб. «Раненых привезли», — ответил я, быстро одеваясь. На бегу, застегивая пальто и поправляя на плече рюкзак с зельями, выбежал на улицу и рванул к грузовику. В кузове уже никого не было, а два запыхавшихся медбрата заносили в госпиталь последнего раненого. Я зашел вместе с ними в приемно-сортировочный отдел. Лекари бросались от одного к другому, пытаясь определить, кому нужна срочная помощь, а кто может подождать. Я решил не дожидаться разрешения или указаний и подошел к окровавленному мужчине, который безучастно смотрел вверх единственным уцелевшим глазом. «Я вам сейчас помогу. Боль уйдет. Выпейте это». Я откупорил пробирку с зельем исцеления и хотел приподнять ему голову. Но вдруг замер, еле слышно выдохнул. «Не может быть!»